как могила. Как же было не обещать молчать? И она поверила. Зиновьеву Киров был не нужен. С самого верха это идет, по указанию хозяина. Именно так она выразилась. Это поняли многие ленинградские товарищи после выстрела. Понимал и Чудов. Хоть к этому времени я уже понимала, что Зиновьеву гибель Кирова не была нужна, у меня в голове бродило несколько возможных версий. Когда я уже была арестована в астраханской тюрьме, ни в коем случае не в момент убийства, я додумывалась и до самого страшного, но когда эти мысли, даже еще лишь предположения, начинавшие созревать, подтвердились, я только и смогла произнести «страшно». «Страшно?» — повторила Людмила Кузьминична. «А почему убийство Сергея Мироновича страшнее всех остальных убийств? Это еще легкая смерть, убийство из-за угла. Киров погиб не как враг народа, не как шпион и мучений не испытал. А убийство Бухарина разве будет менее страшным? Не думай об этом, тебе еще много страшного придется пережить». «Но через кого он действовал?» — спросила я. «Этого я тебе не скажу. Это покажет время». И Людмила Кузьминична, переменив тему разговора, стала вспоминать то лето, когда мы вместе отдыхали в Крыму, в Мухолатке. Я с отцом, она с Чудовым. Людмила Кузьминична вспомнила, к моему удивлению, и несколько моих стихотворных строчек того лета, посвященных Чудову. Что за чудо, к нам приехал дядя Чудов. Дядя Чудов — монастырь, ленинградский богатырь. Мне тогда было 15 лет. Чудов был высокий, широкоплечий, могучий человек. Илья Муромец, — звала я его шутя. Вот богатырь, богатырь, а сдули, как соломинку. Людмила Кузьминична смахнула слезу. И мы расстались, чтобы не привлекать внимания окружающих. В лагере женщины изнывали и от ужасающих условий, и от безделья. Производство там не было организовано, книг и газет не давали. Позже многим прислали в посылках нитки для вязания и вышивания. Особенно отличались украинки, их рукоделие было достойно художественных выставок. Наиболее оживленным местом стала площадка возле кухни. Там кипела работа. Выносили бочки с баландой и кашей, пилили и кололи дрова, жужжала пила и стучал топор. Особенной ловкостью отличалась живая, остроглазая Таня Извекова, бывшая жена Лазаря Шацкина, организатора комсомола, любимого, авторитетного, интеллектуального вождя комсомолии первых лет революции. На морозе со звоном падали из-под топора поленья. Вокруг работающих всегда собирался народ на подмогу. Оптимисты приносили радостные параши, слухи на лагерном жаргоне. К Новому году будет амнистия, к 1 мая амнистия, а уж ко дню рождения Сталина обязательно. Навсегда осталась в памяти рабочая кухня Дина. Она была среди нас исключением. По отношению к ней была совершена двойная несправедливость. Дина не только не была женой изменника Родины, но к моменту ареста вообще не была замужем. Женщина невероятных размеров, бывшая одесская грузчица. Дина рассталась со своим мужем за много лет до ареста. Он тогда тоже был рабочим в порту. Только на следствии узнала Дина, что ее бывший муж — занимал потом высокий пост в каком-то городе. Он никогда не сообщал ей о себе. Дина была гордая женщина, она не разыскивала своего супруга и растила детей, не получая от отца ни гроша. Не хлопотала она и о расторжении брака. Это обстоятельство и загнала Дину в капкан. Никакие объяснения на следствие не помогли.